Глава 11. Я проснулся в больнице для умалишенных. Как попал я в это жилище скорби, я не помню. Быть может, находясь в припадках лунатизма, я буйствовал, бросался из окна, угрожал жизни другим. Но может быть также, что я обязан моим перемещением квартальному поручику Хватову, который, узнав о привлечении меня к опаснейшему политическому процессу, вспомнил о взаимном нашем хлебосольстве и воспользовался моим забытьем, чтобы выдать меня за сумасшедшего и тем спасти от справедливой кары, ожидавшей меня за то, что я подвозил мнимого Левассера на извозчике. Как бы то ни было, но печальная истина не сразу выяснилась в моих глазах. Некоторое время я все еще жил впечатлениями сна и даже восстановил себе на его некоторые эпизоды, которые или совсем улетучились, или очень неясно промелькнули в моем сновидении. Так, например, в сновидении я совсем не встречался с личностью официального Прокопова адвоката. Прокоп имел двоих адвокатов. Одного секретного православного жида, который, олицетворяя собой всегда омерзительный порок, должен был вносить смуту в сердца свидетелей и присяжных заседателей, и другого, открытого, который, олицетворяя собою добродетель, должен был убедить, что последнее даже в том случае и привлекательно, когда устраняет капиталы из первоначального их помещения. Теперь же эта личность представилась мне с такой ясностью, что я даже изумился, как мог до сих пор просмотреть ее. Припомнились мне также некоторые подробности из деятельности православного жида. Как он за сутки до судоговорения залез в секретное место, предназначенное исключительно для присяжных заседателей. Кажется, это было в Ахалцихе Кутаистском. Как сначала пришел туда один заседатель и через минуту вышел вон, изумленный, утешенный и убежденный, забыв даже, зачем отлучался из комнаты заседателей, как он вошел обратно в эту комнату и мигнул, как вслед за тем все прочие заседатели по очереди направлялись под конвоем в секретную, и все выходили оттуда изумленные, утешенные и убежденные. Такова сила убеждения, которую умеет усвоивать себе даже омерзительный порок в тех случаях, когда идет речь о добродетели, занимающейся устранением чужих капиталов из первоначальных помещений. Но все это уже прошло. Исчезли Ахалкалаки, Алешки, Бендеры, Бельцы, Валуйки. В Буинске судят уже не Прокопа, а мирового судью Травина. Надоел он, должно быть, местным Прокопом. Зато что не по чину весело время проводит. В Белозерске по-прежнему позорят заблудших снетков. Из всех лиц, с которыми мне пришлось иметь дело во время годичного пребывания в Петербурге, придется встретиться, быть может, только с тремя. Разве еще кого-нибудь неожиданно притащат в больницу, а именно с обоими адвокатами Прокопа, да еще с Менандром. Увы! И они, подобно мне, находятся в больнице умалишенных, и я в эту самую минуту вижу из окна, как добродетельный адвокат прогуливается под руку с Менандром в саду больницы, а православный жид притаился где-то под кустом в той самой позе, в которую он в Ахалцихе изумил присяжных. Все они помешались. Православный жид помешался на том, чтобы устроить в Петербурге такую же «Комптуар де конфианс», образчик, который он недавно видел в Водевиле «Триош и Коколе». Добродетельный адвокат однажды как-то слышал анекдот о девице, которая и невинность сохранила, и капитал приобрела, и помешался на том, что он столько лет прожил на свете и не знал этого средства. Что же касается до Менандра, то он, как и следовало ожидать, помешался на тушканчиках. «Преследуют, братец, меня эти мерзавцы!» Открылся он мне при первом же свидании. «Забрались в мою газету! и ничем их оттуда не вытравишь. Зато, брат, как я узнал теперь этих тушканчиков, клянусь, не хуже самого Перерепенки. Да что пользы в этом? Одного ухватишь, смотришь, а другой уж роется где-то и что-то грызет. Обо всем этом, однако же, речь впереди. Теперь же я чувствую себя обязанным подвести итоги тому, что видел в Петербурге в течение годичного пребывания в этом городе. Прежде всего, я должен оговориться. Я заносил в свой дневник далеко не все, что видел и что происходило со мною и вокруг меня. Во-первых, меня стесняли самые пределы дневника. А во-вторых, стесняло еще и то обстоятельство, что не только не обо всем можно, но не обо всем и удобно говорить, особенно в той чисто беллетристической форме, которую по издавна вкоренившейся привычке я усвоил своему труду. Говорю прямо, я совершенно оставил без упоминовения некоторые категории людей и явлений, воспроизведение которых было бы далеко не лишним для характеристики нашего времени. Ни одними Прокопами, Менандрами, Толстолобовыми и православными, так сказать, жидами наполнен мир. Есть в этом мире и иные люди с иными физиономиями и иному делу, посвящающие свою жизнь. Составляя почти незаметное меньшинство, эти люди, тем не менее, слишком часто служат темой для общественного говора, чтобы можно было их игнорировать. Почему же я ни одним словом не упомянул об них? Оправдание мое, однако же, проще, нежели можно ожидать с первого взгляда. Прежде всего, не эти люди и не эти явления сообщают общий тон жизни, а потом, это не люди, а жертвы, правдивая оценка которых вследствие известных условий не принадлежит настоящему. Существуют два вида подобных людей и явлений. Один, к которому можно относиться апологетически, но неудобно отнестись критически. Другой, к которому можно сколько угодно относиться критически, но неудобно отнестись апологетически. Каким образом и откуда произошло это сидение между двух стульев, делающее немыслимую спокойную оценку явлений и фактов, совершающихся у всех на глазах, я не знаю. То есть, быть может, и знаю. Но скромность так уже въелась в мою природу, что я прямо пишу «не знаю». Но что оно существует? Этого даже клейменный лжец не отвергнет. Зачем же я буду садиться между двух стульев? Зачем я буду стремиться занять позицию, на которой, я знаю это, наверное, рано или поздно тем или другим способом, но провалюсь? Чтобы сделать это более ясным для читателя, я приведу здесь пример, который, впрочем, в строгом смысле очень мало относится к настоящему делу. Я знаю, что относится, и при том самым близким образом, и все-таки пишу «не относится». О, читатель, если б ты знал, как совестно иногда литератору сознавать, что он литератор. Возьмем так называемых «новых людей». Я, разумеется, знаю достоверно, как знает, впрочем, это и вся публика, что существуют люди, которые называют себя новыми людьми. Но не менее достоверно знаю и то, что это не манекены с наклеенными этикетками, а живые люди, которые в этом качестве имеют свои недостатки и свои достоинства, свои пороки и свои добродетели. Как должен был бы я поступать, если б повел речь об этих людях? Начну с пороков. Я мог бы, конечно, не хуже любого из современных беллетристов, лауреатов и не лавреатов указать на темное, я должен был бы сказать слабые, но смело пишу темные стороны, которые встречаются в этой немноголюдной и, во всяком случае, не пользующейся материальной силой корпорации. Эти темные стороны настолько уже изучены и распубликованы, что мне ничего не стоило бы с помощью одних готовых материалов возбуждать в читателе по поводу новых людей то смех, то ненависть, то спасительный страх. Но меня останавливает одно обстоятельство. Не будет ли это слишком легкомысленно с моей стороны? Не докажу ли я своим бесконечным веселонравием или своей бесконечной пугливостью, что я не совсем умен и ничего больше? Ведь ежели я стану смеяться или пугать просто, как, дескать, оно смешно или омерзительно, это, быть может, покажется несколько глупым. А ежели я захочу смеяться или пугать вплотную, то не найдусь ли я вынужденным прежде всего подвергнуть осмеянию самые причины, породившие те факты, которые возбуждают во мне смех или ужас? Вот эти-то причины и приводят меня в смущение. Кто знает, быть может, известные порочные явления сделались таковыми лишь благодаря порочной обстановке, в которой они находятся. Быть может, если дать человеку возможность выговориться вполне, то ультиматум, который вертится у него на языке, окажется далеко не столь ужасным, как это представляется с первого взгляда. Как знать, что было бы, если бы, и что могло бы случиться, кабы? И хотя я отнюдь не утверждаю, что основания для подобных предположений существуют в действительности, я даже думаю, что на деле никаких неблагоприятных обстановок и в помине не имеется, но ведь возможно же подобное предположение, а если они возможны, то, стало быть, и самый риск, направленный против порочных явлений, становится до крайности рискованным и шатким. Для чего буду я ставить себя в ложное положение? Для чего, отыскивая меду, я добровольно буду направлять свои стопы к такому месту, которое, быть может, скрывает мед, а, быть может, деготь? Допустим, что при известных усилиях я действительно найду, наконец, эти темные стороны, сумею в ясных и художественных образах воспроизвести их и даже отыщу для них лекарства в форме афоризма, что преувеличения опасны. Кому предложу я свое лекарство? Не такому ли больному, который по самой своей обстановке никаким лекарством пользоваться не может? И не вправе ли будет этот больной в ответ на мою предупредительность воскликнуть «Помилуйте!» Да прежде, нежели остерегать меня от преувеличений, устраните то положение, которое делает их единственной основой моей жизни. Дайте возможность того спокойного и естественного развития, которым вы так благонамеренно хлопочете. Вот какая беда может случиться при описании пороков новых людей, а с добродетелями и того хуже. Известно, что новый человек принадлежит к тому виду млекопитающих, у которого по штату никаких добродетелей не полагается. Значит, самое упоминовение имени добродетелей становится в этом случае предерзостным и может быть прямо принято за апологию. Но писать апологию подобных явлений, разве это не значит прямо идти вразрез мнением большинства? И притом не просто вразрез, а в такую минуту, когда это большинство, совершенно довольное собой и полное воспоминаний о недавних торжествах, готово всякого апологиста разорвать на куски и самым веским и убедительным доказательством противопоставить лишь голое «fin de non recevoir». Таким образом, новый человек с его протестом против настоящего, с его идеалами будущего, самою силою обстоятельств устраняется из области художественного воспроизведения или, говоря скромнее, из области беллетристики, указывать на его пороки легко, но жутко. Указывать же на его добродетели не только неудобно, но если хорошенько взвесить все условия современного русского быта, то и материально невозможно. Точно такие же трудности представляются, только, разумеется, в обратном смысле, и относительно другой категории людей, людей, почему-либо выдающихся из тьмы тем легионов, составляющих противоположный лагерь, людей, мнящих себя руководителями, но, в сущности, стоящих в обществе столь же изолированно, как и новые люди, и столь же мало, как и они, сообщающих общий тон жизни. В действительности не они подчиняют себе толпу, а она подчиняет их себе. Они же извлекают из этого подчинения лишь некоторые личные выгоды в награду за верную службу бессознательности. Существует мнение, что эти люди уже потому одному порочны, что находятся в лагере духовной нищеты. Нечего и говорить, что я не разделяю этого мнения. Напротив того, я убежден, что многие из этих людей обладают очень крупными достоинствами и даже оказывали несомненные услуги делу человечества. Описание добродетелей их не только было бы любопытно, но могло бы представить и весьма эффектную картину. Но скажите на милость, каким образом я приступлю к воспроизведению типов этих людей, когда в моем распоряжении находятся только добродетели их, и когда я буквально не имею в своем свободном распоряжении ни одного материала, на основании которого мог бы хотя одним словом заикнуться об их слабостях, а тем менее о пороках? Ведь в художественном смысле это будет уж не картина, а светлое пятно, точно так же, как будет не картина, а темное пятно в том случае, когда я приступлю к воспроизведению типов новых людей, придерживаясь лишь безапелляционных суждений, которые сложились об них в обществе. Я знаю многих очень достойных людей из разряда торжествующих. Эти люди в свое время были носителями очень почтенных идеалов и стремились к осуществлению их со всем пылом самоотверженности, рискуя даже потерять столоначальнические места, которые они в то время занимали. Само собой разумеется, теперь, когда карьера их уже сделана, мне ничего не стоило бы посвятить перо мое воспроизведению их добродетелей. Но вот, в то самое время, как перо мое готово размахнуться и подписать одобрительный аттестат такому-то, так сказать, орденов кавалеру, является словно насмех художественное чутье и подсказывает мне: «А ведь кавалер-то твой не без изъянцев». А следом затем встревоженное воображение начинает рисовать и целый ряд этих изъянов. Изъян первый. Как ни самоотверженно вели себя кавалеры, но они всегда как-то ухитрялись, что приурочивали свою самоотверженность к так называемым новым местам. Или, учтивее сказать, всегда случалось, что из их самоотверженности вытекали новые места. Изъян второй. Хотя период самоотверженности для них, несомненно, миновался, но они настолько злопамятны, что и доселе не могут об нем позабыть, а потому не понимают: первое, что почва, на которой они когда-то стояли, давно изменилась. Второе, что речи, которыми они призывали к движению, сделались общим местом. Третье, что цели, осуществления которых они считали заветной мечтой жизни, остались позади и заменены другими, хотя и составляющими естественное их продолжение, но все-таки имеющими некоторую от них отличку. Изъян третий. Постоянно находясь под игом воспоминаний о периоде самоотверженности, они чувствуют себя до того задавленными и оскорбленными при виде чего-либо нового, не по их инициативе измышленного, что нет, кажется, во всем их нравственном существе живого места, которое не ныло бы от уязвленного самолюбия. Изъян четвертый. Чувствуя себя уязвленными, они уже не могут спокойно смотреть на проходящие перед их глазами новые явления и нередко руководствуются в отношении к последним, не совсем хорошим чувствам, мести. «Конечно, я гоню прочь все эти непрошенные подсказывания встревоженной мысли. Я призываю на помощь всю мою решимость, чтоб как-нибудь обойти их. Но что же мне делать с художественным чутьем, которое не хочет знать ни сплошь добродетельных, ни сплошь порочных людей? Как заставить его замолчать, когда оно совершенно ясно доказывает, что всякая картина, чтобы быть правдоподобною, должна допустить сочетание света и теней? Что буду я делать с этими кавалерами, которых фигуры производят на человеческий ум тоже удручающее впечатление, которое производит на зрение ослепительный солнечный луч? Таким образом, оказывается, что все стоящее до известной степени выше ординарного уровня жизни, все представляющее собой выражение идеала в каком бы то ни было смысле, в смысле ли будущего или в смысле прошедшего, все это становится заповедной областью, недоступную ни для воздействия публицистики, ни для художественного воспроизведения. Средний человек, человек стадный, вырванный из толпы. Вот достояние современной беллетристики, взятый сам по себе, со стороны своего внутреннего содержания. Этот тип не весьма выразителен, а в смысле художественного произведения даже груб и неинтересен. Но он представляет интерес в том отношении, что служит наивернейшим олицетворением известного положения вещей. Он представитель той безразличной, малочувствительной к высшим общественным интересам массы, которая во всякое время готова даром отдать свои права первородства, но которая ни за что не поступится ни одной ложкой чечевичной похлебки, составляющей ее насущный хлеб. Кроме этой похлебки она ничего не знает, и уж, конечно, тот потратил бы даром время, кто предпринял бы труд вразумить ее, что между правом первородства и чечевичной похлебкой существует известная связь, которая скорее последнюю ставит в зависимость от первого, нежели первое от последней. Как выразители общей физиономии жизни, эти люди не оценены, и человек, желающий уяснить себе эту физиономию, должен обращать взоры вовсе не на тех суетруждающихся, которые идут на пролом, и не на тех ловких людей, которые из жизни делают сложную каверзу с тем, чтобы в видах личных интересов запутывать и распутывать ее узлы, а именно на тех, так сказать, стадных людей, которые своими массами гнетут всякое самостоятельное проявление человеческой мысли. В этом случае самая стадность не производит ущерба художественному воспроизведению. Нет нужды, что эти люди чересчур похожи друг на друга, что они руководятся одними и теми же побуждениями, а потому имеют одну или почти одну и ту же складку, и что все это вместе взятое устраняет всякую идею о разнообразии типов. Ведь здесь идет речь, собственно, не о типах, а о положении минуты, которая выступает тем ярче, чем единодушнее высказывается относительно его лагерь, видящий в чечевичной похлебке осуществление своих идеалов. Я не думаю, чтоб читатель мог индифферентно относиться к общему тону жизни, хотя бы уровень ее стоял и не весьма высоко. Я согласен, что действительность, которая содержанием своим напоминает сказку о белом и буром бычке, способна возбуждать скорее скуку, нежели желание познакомиться с нею. Но знать ее все-таки необходимо, потому что без этого знания невозможна самая жизнь. Возьмите самого самоотверженного человека. такого, идеалы которого прямо идут вразрез с содержанием настоящего, и об нем нельзя сказать, что он был властен расположить свою жизнь вполне согласно с своими идеалами, и его мы знаем не в состоянии спокойного обладания идеалами, а в состоянии борьбы, в которой начало возбуждающее, полемическое, очень часто принимает преобладающую роль перед началом положительным, догматическим. Против кого предпринимается эта полемическая борьба в ущерб прозелитизму, имеющему в виду достижение положительных результатов? Против того ли ветхого человека, который ради своих личных интересов стремится остановить развитие жизни? Да, с первого взгляда, конечно, кажется, что все стрелы борьбы направлены исключительно в эту сторону, но борьба была бы слишком легка и равнялась бы единоборству, если бы это было так в действительности. На деле, между двумя борющимися сторонами есть третий член, играющий роль проводника. Через этот проводник проходят все стрелы, и, смотря по его свойствам, равно и смотря по умению пользоваться этими свойствами, они для одной борющейся стороны делаются более, а для другой менее удручающими. Прокопы, нескладины и прочее именно и составляют этот проводник, и с ним-то я и желал познакомить моего читателя. Не для того познакомить, чтобы он любовался их физиономиями, а для того, чтобы, познав их, он получил возможность сделать для себя более ясным положение минуты. С такой точки зрения смотрел я на свою задачу, и этот же самый взгляд позволяю себе рекомендовать и моему читателю. Я чужд был всяких претензий возводить в тип кого-либо из моих героев. Я знаю, что в каждом из них найдется довольно много противоречий, которые, быть может, дадут место некоторым недоразумениям, но я прошу читателя видеть в действующих в моем дневнике лицах нечто второстепенное, несущественное, около чего лепится главное и существенное, рассказ о положении минуты и общих тонах современной русской жизни. Какого же рода итоги можно вывести из сделанного мною беглого обзора положения минуты? Не знаю, согласится ли со мною читатель, но желал бы, чтобы он вместе со мной пришел к ниже следующему. Первый итог — это живучесть идеалов недавно упраздненного прошлого. Уничтожение крепостного права, сделавшись совершившимся фактом, открыло перед нами новые перспективы. И была одна минута, когда едва ли нашелся бы хоть один член русской интеллигенции, который не сознавал бы для себя ясными, или, по крайней мере, не притворился бы ясно сознающим все логические последствия этого факта. Либерализм был в ходу и давал тон жизни. Большинство выражало этот либерализм тем, что стыдилось и каялось, меньшинство — тем, что прощало и забывало прошлое, оставляя, впрочем, за собой право по временам поддразнивать покаявшихся. То было время образцовых мировых посредников, которые прежде всего указывали на возвышенный характер лежащих на них обязанностей и только вскользь упоминали о присвоенном этой должности содержании. То было время, когда и покаявшиеся, и простившие слились в одних общих объятиях, причем первые в знак возвращения к лучшим чувствам сделали на двугривенный уступок и, очистив себя этим путем от скверны прошлого, получили даровые билеты на вход в святилище нового дела. То было время, когда одиноко раздававшиеся голоса Безобразова и Бланка вызывали улыбку сожаления, и когда сомнения в живучести русского либерализма встречались с ожесточением и ненавистью. Но сомнения прорывались уже и тогда. И тогда были люди, которые подозревали, что столь порывистый переход от беззаветного людоедства к не менее беззаветному либерализму представляется не совсем естественным. «Посмотрите!» — говорили эти сомневающиеся. «Петр Иванович Дракин-то еще вчера стриг девкам косы и присутствовал на конюшне при исправлении людей на теле, а сегодня, словно в баню сходил, всю старую шкуру с себя смыл!» Только и слов на языке. «Слава Богу! И мы, наконец, освободились от этого постыдного, ненавистного права стричь девкам косы и наказывать на конюшне людей!» И точно! Стоило только вглядеться в Дракина, чтобы убедиться, что тут есть что-то неладное. Весь он вчерашний, и сам вчерашний, и халат у него вчерашний, и вчерашняя у него невежественность, соединенная с вчерашней же непредусмотрительностью. Только язык он себе новый привесил, и болтает этот язык какую-то новую фразу, одну только фразу, из которой нельзя видеть ни того, что ей предшествовало, ни того, что будет дальше. Самая изолированность этой фразы, ее частое, буквальное, автоматическое повторение уже должны были навести на мысль, что либеральничать так отчетливо и притом так одноформенно может только такой человек, который, несомненно, находится под гнетом временного ошеломления. Но многие примечали сверх того, что Петра Ивановича по временам как будто передергивает, что он хотя и повторит раз десяток к ряду «Наконец мы освободились!», но вдруг ни с того ни с сего возьмет, да и завертится на одном месте, словно ему душно сделается, что он под шумок что-то подстраивает и округляет. Там переселенница на вертячие пески устроит, в другом месте коноплянички или капустнички оттянет, будто как испокон веку так владел, и затем, покружившись на месте, устроив переселение, тягавку на плянички, опять начинает «Наконец освободились и мы!» Указывая на эти признаки, маловеры говорили «Смотрите, прошедшее этих людей слишком свежо, чтобы они могли разом от него отказаться. Настоящее пришло к ним внезапно». Они отмахивались от него сколько могли, и ежели не в силах были вполне отмахаться, то только потому, что история не дала им устойчивости, а школа приготовила не к серьезному воззрению на жизнь, а к дешевому пользованию ею. Эти люди не только не в состоянии видеть естественное последствие какого бы то ни было факта, но могут лишь скомкать самый конкретный факт и намеренно или не намеренно довести его до бесплодия. Признаюсь, однако ж, я не принадлежал к числу этих маловеров. Я помню, все кричал «Шибче! Накаливай! Ну, миленькие! Еще, еще, еще чуточку!» Подобно большинству тогдашних новоявленных либералов, я простирал Петру Ивановичу Дракину объятия и говорил: «Петр Иванович, еще вчера ты был весь в навозе, а нынче смотри, какой ты стал чистенький!» Да и мудрено было поступать иначе. В то время и жилось светло, и дышалось легко. Стоило сходить в мировой съезд, чтоб почувствовать, как в груди начинает саднить, и по жилам катится какая-то горячая, совсем новая кровь. И я не только сердился на маловеров, но даже с полной откровенностью предлагал им вопрос: «Что вам еще надобно?» Даже и теперь, вспоминая об этом времени, я чувствую, как меня саднит, и теплота разливается во всем моем существе. И мне кажется, что если бы можно было, о, если бы было можно остановить часовую стрелку на той самой минуте, когда Петр Иванович впервые сказал «Наконец и мы освободились», как было бы это хорошо! Да, это было бы хорошо, даже в том случае, если Петр Иванович сказал эту фразу не своим, а чужим языком. Что нам за дело до его внутреннего чувства, если он не может применить его на практике? Пусть чувствует себе, как хочет и что хочет, а мы, несмотря на его чувства, будем идти далее полегоньку вперед. Было, положим, без 5 минут 8, когда он в первый раз произнес: «Наконец-то освободились и мы». И пусть бы остались эти без 5 минут 8 неподвижно и навсегда. Пусть время шло бы себе, а Петр Иванович пусть поглядывал бы на часы и все бы думал: «Успею еще напакостить, ведь всего без 5 минут 8». Но в том-то и дело, что мы в попыхах забыли остановить маятник, а он, покачиваясь да покачиваясь, и навел Петра Ивановича на мысль: «А ведь времени-то, однако ж, довольно ушло». Благодаря нашей оплошности эта мысль была для него целым откровением, и он ухватился за нее цепко и горячо, да, пожалуй, не мог не ухватиться, потому что, говоря по совести, ведь в крепостном праве Петр Иванович потерял свою Эвридику. Он потерял ее в ту самую пору, когда чувствовал себя в полном соку, когда ни один физикат в целом мире не нашел бы в нем ни малейшей погрешности, которая бы свидетельствовала о его несостоятельности. Мог ли он позабыть это? И вот как только он убедился, что время не остановило течение своего, он тотчас же, подобно Орфею, бросился отыскивать свою Эвридику и в преисподнюю, и на Олимп. И долгое время пел он свои чарующие песни, пел их и посреди истопников Аида, и в передних небожителей, покуда, наконец, допелся-таки своего. Мы, новоявленные либералы того времени, вдвойне виноваты в успехе Петра Ивановича. Вместо того, чтобы кричать «Шибче, наяривай!» и неистовым криком своим приводить в ужас вселенную, нам надлежало, во-первых, как сказано выше, остановить часы, и, во-вторых, припастить для Петра Ивановича новую Эвридику. Он малый покладистый, и художественные его требования в этом смысле очень умерены. Была бы Эвридика, а там вышла ли она рылом или не вышла, это для него несущественно. Надобно было, стало быть, приискав для него новую и не очень дорогую Эвридику, поместить их обоих в безопасном месте, а затем, смотря по обстоятельствам, прикидывать кое-какие безделушки, чтобы не разгорячить старика в конец. И зажил бы себе наш Петр Иванович на славу, в полном удовольствии от новой Эвридики и позабыв о старой, и жил бы таким же образом до той минуты, когда, одряхлев и обессилев, сам пришел бы к заключению, что ему не об Эвридиках думать надлежит, а о спасении души. Но мы предоставили Дракина самому себе, и потому не должны удивляться, что, отыскивая утраченную Эвридику, он пошел не новым путем. Сами-то мы, либералы, знаем ли, какой этот новый путь, а тем, которые из кони топтали его ноги. Нельзя отказать человеку в праве отстаивать себя. Напротив того, должно всегда ожидать, что если он в минуту внезапного нападения и не сумел выдержать напор, то впоследствии все-таки не упустит ни одного случая, чтобы занять утраченные позиции. Нельзя внезапно оголить человека от всех утешений жизни, не припасши взамен их других утешений, или, по крайней мере, не разрешив обстоятельно вопрос о Дракиных вообще и об утешении их в особенности. А мы не только ничего этого не сделали, но бессмысленно простирали Дракину объятия и в то же время еще бессмысленнее подшучивали над его тогдашним бессилием. Сам Петр Иванович неоднократно жаловался мне на непростительную опрометчивость тогдашних либералов. «Помилуйте», — говорил он, — «смешно даже смотреть. Я к ним с полной моей откровенностью. Пристройте, говорю, старика, господа, а они в ответ Бог подаст, Петр Иванович. И ведь еще смеются молодые люди. А, молодые люди! Обижают молодые люди старика, да еще язык высовывают. Только и я, знаете, не промах. Зачем, говорю, мне Христа ради кусок себе выпрашивать? Я и сам, коли захочу, свой кусок найду. Найдете ли, Петр Иванович? Найду, сударь, это как свят Бог найду. Потому неестественно это дело. Если я чем ни наесть помешал, если, с позволения сказать, занятия мои такого рода, что другим смотреть на меня зазорно, ну, развлеки меня. Пристрой, дай другое занятие. А нет у тебя другого занятия, ну, отстрани совсем. В прежнее время мы всегда так делали. Чуть видишь, который человек шатается, сейчас его в солдаты или на поселение. По крайности, нет его на глазах. А то натко, Бог подаст. Нет, молодые люди, просчитаетесь. Я не только у вас, но и у Господа Бога моего объедком быть не хочу. И Петр Иванович был прав. Теперь Дракин везде. И на улице, и в театрах, и в ресторанах, и в столице, и в провинции, и в деревне. И не только не ежится, но везде распоряжается, как у себя дома. Чуть кто зашумаркает, он сейчас в солдаты, в Сибирь. Словом сказать, поступает совсем-совсем так, как будто ничего нового не произошло, а напротив того еще расширилась арена для его похождений. Я искренне желал бы, чтоб кто-нибудь доказал мне, что Дракины и Хлобыстовские переродились, и что не только содержание употребляемых ими приемов, но даже наружный вид этих приемов подверглись какому-нибудь изменению против того содержания и вида, который знаком нам с детских лет. Но полагаю, что сам Менандр, этот твердейший в бедствиях человек, который до днесь с неслыханной дерзостью вопрошает: «Чего еще нужно?» И тот едва ли найдется возразить что-нибудь основательное против моего предположения. А покуда этого возражения не существует, я считаю себя вправе утверждать, что хотя крепостное право фактически упразднено, но оно еще живо в душах наших. И Петр Иванович даже на волосок не утратил той энергии, которой он отличался в былые времена. И в прежнее время он завывал, как ветер в пустыне, и теперь завывает. Изменение чувствуется только одно. Пустыня утратила прежние границы и сделалась как бы беспредельною. Оттого звуки дракинских голосов распределяются не с прежнюю равномерностью. В одном конце слышно, в другом нет. Но упаси Бог очутиться в том районе, куда Петр Иванович полюбопытствовал заглянуть. Другой итог. Неясность целей, которые могли бы быть применены сохранившиеся идеалы. Правда, что Петр Иванович Дракин добился своего, но для чего добился он, и сам этого объяснить не может. Единственный ясный результат его скитаний по преисподним и райским обителям заключается в том, что он поставил на своем и доказал так называемым молодым людям, увы, как обрюзгли и постарели с тех пор эти так называемые молодые люди, что выражение «Бог подаст» в применении к нему по малой мере опрометчиво. Что он пристроился, ежели на то пошло, пристроился сам, своими средствами, и у них, так называемых молодых людей, не попросит помощи. Но к чему пристроиться? Вот тут-то именно и начинается для Петра Ивановича целый ряд запутанностей и колебаний. «А ведь я, брат, прогадал», признавался он мне на днях. «Думал, что штука-то в том только и состоит, что руками направо и налево тыкать. А выходит, что я тычу-то в пусто». «Как в пусто? Все же чай. Разорите кого-нибудь, Петр Иванович», скромно возразил я. «Чудак, да ты пойми, разорить-то я, разумеется, разорю. Я, братец, нынче такое засилие взял, что кого хочешь. Вон он, Вон он по улице в пальтишке бежит. Хочешь, разорю?» «Да ведь не сумасшедший я, брат, чтоб зря разорять. Вот ты что сообрази! Ведь оно хорошо руками-то вперед тыкать, когда знаешь, что из этого толк выходит. Прежде вот я знал. Знал я, мой друг, зачем я тыкаю. Предмет я перед собой видел. Ну, а нынче предмет-то этот. Где он? Ты вот день-то деньской бегаешь, из себя выходишь, тычешь и направо, и налево, а предмет-то он... Фе! Да, без предмета оно точно тяжеленько, как будто. И как еще тяжело-то? Целый день кровь тебе так ходуном и ходит. А ту его! Лови, догоняй! Только и слов... А вечером, как начнешь себя усчитывать, грош! Сколько крови себе испортил, сколько здоровья убавил, а кого удивил? Вон он, ишь, улепетывает, каналья! Ну и поймаю я его. Ну и посажу на одну ладошку, а другой прихлопну. Ну и мокренько будет. Кого я этим удивлю, скажи ты мне, сделай милость. Петр Иванович умолк на минуту и затужил. «Грош!» — повторил он в раздумье. «Один только грош! Сколько раз я об этом и сам с собой загадывал, и с Михаилом Никифоровичем советовался, отчего, мол, у нас прежде благорастворение воздухов было, а нынче, как не бьемся, грош! Да и у меня, брат, не густо!» Говорит, так-то вот. Но в таком случае, не лучше ли, Петр Иванович, это дело оставить? Почтительно доложил я. Как? Мне оставить? Петр Иванович вскочил с места и взвился во весь рост, словно получил электрический удар в поясницу. Мне оставить? Да я тысячу раз на дню и сдохну, а уж его дойму. Я его доконаю, я его усмирю. Я нынче вот каков. Не мне, так никому. Пусть лучше собаки съедят. Да ты знаешь ли, как он меня позорил. Сам целоваться лезет, а из-под тишка облавы устроивает. Уж на то, что я коренник. А я и тут думал, что конец мой пришел. Трубит это в трубу, словно в день судный. Всех братец зовет. Смотрите, говорит, как я с Петра Ивановича Дракина маску снимать буду. Снял ты? Черта с два. Да ведь сами же вы говорите, что пользы от этого для вас никакой нет. И говорю, и буду говорить, а руками тыкать все-таки буду. Потому я так уж нынче пристроился. Деваться мне больше некуда. С чего они на меня наскочили? Мешал я, что ли, им? Сидел я у себя в усадьбе и ни в какие ихние политики не вмешивался. По мне хоть дери, хоть милуй, мое дело сторона. Вот так я, сударь, тогда себя вел. Даже из ихнего брата придет, бывало, который несчастлив. Ну, а братец, садись за стол, ешь, пей, разговаривай по-французски с женой, с детьми играй. «В баню хочешь? В баню иди. Экипаж занадобился. Экипаж бери. Я дворянин, сударь. Я знать не хочу, кому какая политика нравится, а кому не по нраву. Учись, критикуй, доходи. На то ты и дворянин, чтобы до всего доходить. А они, Надко, про то забыли, как я их курицыных детей за свой стол сажал, а вспомнили, как я Кузьку да Фомку на конюшне наказывал». «Да ведь вы и теперь дворянин, Петр Иванович. И вы дворянин, и они дворяне. Но что бы вам стоило эти дрязги оставить?» «Нет, сударь, теперь уж я не дворянин, а мститель-с, мститель я-с. И ничего больше, только эта гордость во мне и осталась-с. А по-прочему, по всему, я даже так тебе скажу, жрать иногда нечего. Вот они меня на какую линию поставили. Слушая эти рассуждения, я не могу не признать одного, что Петр Иванович, по крайней мере, настолько умен, что немало не обольщает себя насчет своей задачи. Он прямо говорит, что предмет этой задачи... Прав он также и в своих упреках тем так называемым молодым людям, которые когда-то обнимали его и в то же самое время напутствовали словами «Бог подаст». Что он в свое время относился к так называемым молодым людям благосклонно, когда они попадали в беду, что он не тиранил их, а сажал за свой стол и предоставлял разговаривать по-французски с своей женой. Это я испытал на себе, когда я написал Маланью и попался по этому случаю в просак. Тогда я впервые познакомился с Петром Ивановичем. С тех пор он и говорит мне «ты», на которое я отвечаю почтительным «вы». Я помню, я явился к нему сконфуженный и думал, что он вот-вот сейчас вцепится в меня. Увы, теперь он так бы и поступил. Он не только бы вцепился в меня, но запер бы меня в вонючую конуру, лишил бы огня и воды и прочее. Но он не только не вскинулся на меня, но даже погладил меня по голове. «Ну-ну», — сказал он мне, — «шалил, проштрафился». «Ничего, там свои счеты, а здесь свои, Бог милостив. Дворянину без того невозможно. Я сам, брат, молод был. Сам при целом полку командиру нагрубил». «Знаю!» И вслед за тем действительно велел накрывать на стол, представил меня жене и предоставил мне разговаривать с нею по-французски. Зачем я впоследствии обругал его? Каюсь. И я принадлежал к числу тех так называемых молодых людей, которые, обнимая, травили Петра Ивановича, думая, что он никогда уже не очнется, и обругал притом бесплодно, бессмысленно, точь-в-точь так, как он поступает теперь сам по отношению к бывшим своим ругателям. И как мы его в то время допрашивали, Господи, как мы допрашивали! Я думаю, еще и теперь икры его сохранили следы зубов, которыми мы вцеплялись в них. И никогда ведь не говорили мы прямо: «Твое, дескать, время, Петр Иванович, прошло, умирай, старик!» Но старались прежде всего в чувство его привести, а потом и уязвить. И где его уязвить? На собственной его почве. На той почве крепостного права, которую он и в геологическом, и в статистическом, и в этнографическом отношениях знал, как свои пять пальцев. «Тогда-то ты девке Маришке косу стриг, а этого тебе предоставлено не было», — ласково обличал один. «Тогда-то ты у Кузьки жену себе в любовнице взял, а этого тебе предоставлено не было», — еще ласковее донимал другой. «Тогда-то ты все шесть дней сряду народ на барщину гонял, а этого тебе предоставлено не было», — совсем уже по-родительски вразумлял третий. «Помилуйте, господа», — оправдывался Дракин, — «на все ваши вразумления могу ответить четырьмя словами. Тогда существовало крепостное право». Но мы ничему не внимали. И я очень живо помню, как однажды мой друг Кирсанов самым учтивым образом закоченел, вцепившись зубами в одну из икр Петра Ивановича. В одном только Петр Иванович не прав. Он сознает, что предмета для тыканья руками уже не существует, и все-таки продолжает тыкать. И притом тыкает совсем не в то место, куда следует тыкать, как это сейчас будет объяснено. Но и тут неправота его только кажущаяся. Если нет предмета, которого благополучие оправдывало бы совершение подвигов, то есть воспоминания о подвигах, есть привычка к ним, есть, наконец, сознание, что ему, Дракину, ни при чем больше и состоять невозможно, кроме как при подвигах. Лишившись предмета, тыканье руками, хотя и утрачивает свою ясность, но с точки зрения энергии и силы никакого ущерба не терпит. Беспредметное, абсолютное, трансцендентальное, оно питает само себя, так как питал и питает сам себя тот распивочный и раскурочный либерализм, который можно на золотники получать из лавочек современных пенкоснимателей. Худо, конечно, делает Петр Иванович, что себя беспокоит. Ну куда же он денется-то с своим темпераментом? Как уничтожит свои воспоминания? Как вычеркнет из прошлого кровную обиду свою? Но все эти оправдания Петра Ивановича для меня дело второстепенное. Пусть даже он будет тысячу раз неправ. Для меня важно уже то, что сам сознает свою деятельность беспредметную. Этим признанием сказано все. И то, что у него уже нет ясной цели, и то, что единственное побуждение, которое руководит им, есть побуждение гнева, и то, наконец, что он не может продолжать своей деятельности иначе, как под условием поддерживания своей нервной системы в постоянно напряженном состоянии. Как хотите, а он несчастлив. В самых разнообразных формах и видах является он перед нами всюду, и на улице, и в кафе-шантанах, и в ресторанах, и даже в бесчисленных канцеляриях. И, по-видимому, улыбка никогда не сходит с лица его. Но не верьте этой улыбке, ибо я знаю, наверное, что на сердце у него скребут мыши. Он уже понимает, что предмет его раздражения, и что сколько бы он ни разорял, ни расточал собственное его благополучие, не увеличится от этого ни на волос. Но сверх того, не следует забывать, что и для того, чтобы разорять, надо все-таки еще случай иметь. Надо быть поставленным в такие условия, при которых подлинно разорять можно. Но разве большинство Дракиных находится в таких условиях? Нет. Громадная масса их может относиться к разорению лишь платонически. Она может только облизываться, поощрять, кричать «Браво!», но ничего более. Я представляю себе Дракина, деятельного, который, ложась на ночь, сводит концы с концами и вдруг приходит к убеждению, что в результате получил грош. Какое горькое чувство должно овладеть им! Какой стыд! Какое раскаяние! Но представьте же себе то множество Дракиных, которым даже концы с концами сводить не приходится, а приходится только ежечасно сознавать, что предмет их вожделений. Фью! Что должны ощущать эти Дракины? К какому должны они прийти заключению относительно своего настоящего и будущего? По моему мнению, они должны прийти к тому заключению, которое я назову третьим итогом моего дневника, к сознанию жизненной пустоты и невозможности куда-нибудь приткнуться, где-нибудь сыграть деятельную роль. Один может тыкать вперед руками, но по довольном упражнении приходит к убеждению, что пользы от того не приобретается никакой. Другому и хотелось бы пристроиться к этому ремеслу, но для него уже нет места на жизненном пире. Как невелика разница в положении обоих ветхих людей, но и для того, и для другого конец одинаков. Этот конец формулируется словами «сознавать, что эвридика найдена только по наружности, в действительности же она потеряна безвозвратно, и затем тосковать, вздыхать и безнадежно всматриваться вдаль». Я положительно утверждаю, что Петр Иванович понимает бесплодность своего нынешнего ремесла и что он потому только упорствует в нем, что ему вне этого ремесла нечего делать, некуда приткнуться. Несмотря на то, что мы, русские, никогда особенно деятельно не заявляли себя с политической стороны, никто не способен с таким упорством оставаться на исключительно политической почве деятельности, как мы. Понятие, сопряженное с словом «делать», как бы не существует для нас. Мы знаем только одно слово «распоряжаться». Распоряжаться? То есть смещать, увольнять, замещать, повышать, понижать и так далее. А это-то именно и есть политика, в том смысле, как мы ее понимаем. Еще недавно Петр Иванович жаловался мне. Плохо, братец. Такой кавардак в имении идет, что просто хоть все бросай. Да вы бы распорядились, душа моя. Иногда я позволяю себе называть его ласкательными именами. И он, вот как он прост, нисколько не обижается этим. И то, братец, распоряжался. В один год двоих управляющих сменил. Чего еще? А вы бы сами съездили, посмотрели, указали бы, что следует. Говоря это, я чувствовал, что лицо мое горит от стыда, ибо я сам очень хорошо сознавал, что слова мои «кимвал бряцающий», а советы не больше, как подбор пустых и праздных слов. Увы, я и сам не делатель, а только политик. К счастью, однако ж, Петр Иванович не заметил моего смущения. Он сам в это время поник головой и горькую думу думал. «Нет», — сказал он наконец, — «незачем. Раз сменил управляющего, не помогло. Другой раз сменил, не помогло. Приходится сменять в третий раз». «И только в этом вся наша панацея, в этом перспектива нашего будущего. Если мы не можем ясно формулировать, чего мы требуем, что же мы можем? Если у нас нет даже рутины, а тем менее знания, то какое занятие может приличествовать нам, кроме так называемой политики? Если же и так называемая политика ускользает от наших рук, то чем мы можем ее заменить, кроме слоняния из одного угла в другой? Какие надежды могут нас оживлять, кроме надежд на выигрыш 200 тысяч? С упразднением крепостного права от нас отошел труд. Но не только тот даровой труд, который приносило с собой это право, но труд вообще. Мы сделались свободными от труда вообще и остались при одной так называемой политической задаче. Но спрашивается, какая такая политика, которую может преследовать Петр Иванович, оголенный от крепостного права? Поймите, читатель, весь ужас этого положения. Быть осужденным на жизнь и в то же время никакого дела перед собою не видеть, к земству примкнуть, но мы не знаем, как гать построить и где канаву прорыть. Не знаем, да и не хотим знать, ибо наше дело не указывать, а приказывать. В мировые судьи выбираться. Но мы не только законов не знаем, а просто двух фраз толково связать не можем. Только смех один. Вот, кажется, и политические занятия такие, которые всего более нам по нутру, а выходит, что и они и к рукам не идут. А тоска-то какая! Сидеть и думать о том, как скорбные листы в больницах в исправности содержать и каким образом такую канаву посереди дороги провести, чтобы пеший и конный всякой бы в ней шею себе сломал. Тем не менее, мы не сразу пришли в уныние, а тоже попробовали и в земские собрания ездили, стараясь по возможности сообщить полемико-политический оттенок вопросу о содержании лошадей для чинов земской полиции и в качестве мировых судей действовали, стараясь извлечь из кражи мотка ниток на фабрике какой-нибудь политический принцип. Все мы испробовали, но нигде не обрели так называемой политики, а взамен того везде наткнулись на слово «тоска, тоска и тоска». Вот почему мы, провинциальная интеллигенция, в настоящее время валом валим в Петербург. Все думается, не полегче ли будет, не совершится ли чудо какое-нибудь, не удастся ли примазаться хоть краешку какой-нибудь концессии, потом сбыть свое учредительское право и в сторону, а там за границу, да минеральные воды. Je m'en fiche, contre-fiche. Не спорю, если бы это удалось, оно было бы во многих отношениях недурно. Но тут настигает нас другой вопрос. Финансовый. Откупа уничтожены. а концессию получить положительно трудно. Нынче это дело так округлено, в такие границы поставлено, что не с Прокоповым носом соваться туда. Это своего рода укрепленное место, в которое даже сам Петр Иванович Дракин, он, по всей справедливости, считается коноводом кадыков и действительно держит высоко свое знамя, и тот не мог проникнуть, как ни старался. А жаль, потому что если предоставили Дракину вести на общественный счет железные пути, во-первых, он, конечно, не оставил бы ни одного живого места в целой России, а во-вторых, наверное, он опять почувствовал бы себя в обладании предмета, и вследствие этого сердце его сделалось бы доступным милосердию и прощению. По крайней мере, он сам удостоверял меня в этом. «Если бы хоть одну дорогу дали!» — открывался он мне. «Уж как бы, кажется, на душе легко было. Ну вот ей-богу! Ну ей же ей простил бы! А то ведь как насмех. Жид придет, бери!» «Бери, владай, что угодно делай, а свой брат-дворянин явится, да ты знаешь ли, из чего рельсы-то делаются? Каково это слушать-то?» «А ведь, коли по правде сказать, оно и точно. Вот я, например, хоть и знаю, что рельс он железный, а какой он там, кроме того, что железный, вот хоть убей меня, сказать не могу». «И я, братец, не знаю». «Да кто же знает нынче? Вот приступлю и буду знать. И зачем мне знать, коли мне незачем? Жид-то Пархатый, ты думаешь, он лучше меня знает? Нет, он тоже брат швах по этой части. Вот подходцы он знает, это так, на это он мастер. В такую, брат, помойную яму с головой окунется, какая нам с тобой и во сне не приснится». «Не приснится!» Так говорит Петр Иванович. Но не слишком ли самонадеянно он утверждает это? Не знаю почему, но мне кажется, что не только приснилось бы, а даже... Но мы даже в этом смысле получили такое поверхностное образование, что и сны-то у нас недостаточные выходят. Как бы то ни было... Но финансовый вопрос есть в настоящую минуту самый жгучий вопрос для нашей интеллигенции. Умея только распоряжаться и не умея делать, мы оказываемся совершенно бессильными относительно созидания новых ценностей. А какие предприятия мы не затевали в этом смысле, всегда и везде, за очень малыми исключениями, оказывался, по выражению Дракина, кавардак. Но этого мало. Мы не умеем обращаться даже с теми ценностями, которые дошли до наших рук независимо от наших усилий. «В ту пору, как застигла нас эта катастрофа, — рассказывал мне Петр Иванович, — душно мне стало, так душно! Идите, — говорю, — с глаз моих долой, всех на выкуп, в казну!» И зачал, брат, я спешить. Горит у меня под ногами, да и только. Получу, думаю, выкупную суду, землю, которая получше себе, отрежу и начну, благословясь, вольным трудом работать. То есть и сплю, и вижу, как этот вольный труд начнет у меня действовать. Ну-с, хорошо. Окрутили меня живым манером. Опекунскому совету долг вычли. Я, братец, на 37 лет занимал, а с меня вдруг все вычли. Кое-какие частные долги удовлетворили, остальное выдали на руки. Ну, слава богу, думаю, хоть и не бог знает, сколько суммы осталось, зато вольный труд теперь у меня сам собой пойдет. Поехал к Бутенопу, накупил машин. То есть какая сеноворошилка у меня была, ну просто конфетка. Нанял рабочих и сижу, жду у моря погоды. Месяц у меня идет. Другой идет. Я все молчу, все деньги плачу. Иногда, знаешь, разберет меня зло, что все как будто не так. Вспомнишь это, как прежде распоряжался, и выбежишь в поле. Ни души, сударь! Тишина, братец, мертвая. Ни голосу, ни шелесту. солнце сверху так и льет. «Где вы, черти?» «Ни звука. Словно все умерли, а сердце так и кипит. Побегаешь, покружишься, наткнешься на борозду, упадешь домой. Ах, какое это чувство, мой друг! Какое это ужасное чувство, когда в тебе кипит и вдруг никого! Натурально сейчас за управляющим. Разбойник-дармоед!» «И что ж, первое слово в ответ. Не извольте ругаться». «Не в ругательстве дело, курицын ты сын! Не ругаюсь я! Отчего ты, мерзавец, смотришь? Отчего в поле никого нет?» «От того, что рабочие отдыхать пошли». «Отдыхаете, бестии! Все-то вы отдыхаете!» «Помилуйте, Петр Иванович, вы вот только что чай откушали, а мы еще где до свету встали». «Ну, успокоишься, то есть не успокоишься, а скажешь себе, ну вас к чертям распинайте. Сядешь это за книжку, потом позавтракаешь. Жена вариации на русские темы сыграет. Дети придут, папа, пойдем в парк либо на пруд рыбу ловить. Таким манером пройдет еще часа 3-4. Опять не утерпишь и побежишь в поле. Не души, сударь!» «Да надо же отдохнуть народу! Уж огрызается тебе в лицо, управляющий. Потом обедать, потом послеобеденный сон, потом чай, потом гулянье. Нагулявшись опять в поле, ни души. Все уж пошабашили и собираются ужинать. Так я его и не видал, как он там вольным-то трудом работает. Возьмешь с собой в сумерки управляющего и пойдешь с ним по полям. Так, что ли, разбойник пашут?» «А то как же еще?» «Так, что ли, мошенник жнут?» «Да вы, сударь, сами изволили бы показать, что от нас требуется». «Мерзавец! Знает ведь анафема, что я показать не могу. Бился я, бился таким манером. Наконец бросил. Жду. Осенью живо обмолотили, вывеяли, сыпали. Рожь уродилась, сам четверт. Овес сам третий. Гречиха, не собрали семян». «Подлецы! Разве так вольный труд должен давать? Ведь он сам 10 должен давать. Да и то тогда только концы с концами свести можно». Молчат. «Да что вы молчите-то, анафемы? Говорите, по крайней мере, от чего это?» «Землей у нас, Петр Иванович, ничего не поделаешь. Холодная!» «Как холодная? Все было теплое, а теперь холодное сделалось?» «И прежде была холодная, только прежде потому теплее казалось, что мужички подневольные были». «Сел я тогда за хозяйственные книги, стал приход и расход сводить. Вижу, в одно лето из кармана 6000 вылетело, кроме того, что на машины да на усовершенствование пошло». «Не думаешь, Алиш, таким образом никакой выкупной суды не достанет. Надо это дело бросить. А тут, кстати, хороший человек нашелся, надоумил меня. Зачем, говорит вам, Петр Иванович, беспокоиться? Сдали бы вы мне землю по рублю серебром за десятинку на круг, а сами бы в Москву или на теплые воды. Что ж, думаю, чем по 5000 в год убытку терпеть? Лучше хоть 1000 чистоганчиком получить». Взял да в одну минуту и порешил дело. Подмахнул контракт на 12 лет. Машины, скот, семена и другое имущество сдал арендатору и велел укладываться в Москву. «Лес, чтобы не рубить, Иван Парамоныч». «Зачем, ваше превосходительство, лес рубить? Ведь ты, Иван Парамоныч, меня не обманешь? Аренду выстоишь?» «Зачем, ваше превосходительство, обманывать? Креста, что ли, на мне нет? Ну, то-то же! Теперь с Богом! Трогай в Москву!» «Ну-с, дальше-с». «А дальше, брат, даже вспоминать стыдно. Осталось у меня в то время 1060 выкупными свидетельствами. У меня, брат, ведь 1500 душ было. Деньги хорошие. И будь они у меня теперь, я бы знал, как мне поступить. Я понял бы, что мне ничего другого не остается, как получать на мой капитал проценты, устроиться в Москве где-нибудь под Донским, лишнюю прислугу распустить, самому ходить к Калужским воротам за провизией и нанять учителя, чтобы учил детей латинскому языку. По крайности, хоть из них деятели бы вышли. Но тогда чат из головы-то еще не весь вышел. Приехал в Москву, а там деньги страсть как нужны. Стал я, брат, деньги под залог раздавать. И роздал, нечего сказать, выгодно, процентов по 12 в год. Думаю, как это я до сих пор не догадался. А про то и забыл, что для этой операции нужно законы тоже знать. А зачем мне их было знать, коли мне незачем? Ничего, однако ж. Осмотрелся, получил проценты вперед. И вижу, неминучее дело свой дом купить. И дом по-нашему по-дракински, чтоб такой. Во-первых, зало в 4 окна. Во-вторых, гостиную в 3 окна. В-третьих, диванная, потом спальня. Детские, кофишенная, столовая. Для меля конурка, для флигеля. В одном кухня, в другом людские. Словом сказать, комнат с 20. Многонько это. А меньше, как ни гадали, никак невозможно. Потому в Москве все наши налицо. И Хлобыстовские, и Ноздревы, и Кирсановы, и Лаврецкие, и Райские. Все свои родные, все в Москву понаехали. Все живут и в баклуши бьют. Купил, 20 000 отдал. Потом 3 жеребцов купил. 2 бурых в масле вдышло для жены. 1 серого в яблоках, одиночку для себя. Денег-то сколько осталось? Прожил я таким манером с год. Не могу пожаловаться, хоть бы век так жить. Живу, братец, да и полно. И далее надежды имею. На что надежды, вот хоть убей, объяснить не могу, а только чувствую, всем нутром чувствую, что придет что-то. Ну, сбудется оно, да и все тут. Только тогда меня осадило, когда срок закладным пришел. Все до одной оказались незаконными. То есть не то, чтобы было какое-нибудь сомнение, что я деньги взаймы дал, а так как-то вышло, что денег-то этих возвращать мне не следует. Иду, сударь, в суд, а в суде вижу, сидят все те, так сказать, молодые люди, которые, помнишь, мне в ту пору «Бог подаст» сказали. Не вытерпел. «Разбойники, говорю!» «Сейчас это в протокол!» И зачали они меня судить. Про то-то, что кровные мои денежки гулять пошли и думать перестали, а все судят поступок мой. Какой, говорю, это поступок, молодые люди? Ну, будем говорить без азартности. Ну, разве вы не разбойники? Опять в протокол. И все, знаешь, тихим манером. Успокойтесь, Петр Иванович, мы уж не те. Мы прежнее заблуждение это уже оставили, а вы бы лучше адвоката себе хорошего наняли. Адвоката? Ни за что. Говорю, сам от вас отгрызусь. И можешь ты себе представить, мой друг, ведь я по сю пору под судом состою. Вот я с тобой теперь говорю, а там, может быть, меня в Сибирь на поселение ссылают. Только нет, брат, шалишь. Петр Иванович Дракин докажет. Он докажет. Он сумеет доказать. Это воспоминание так взволновало Петра Ивановича, что он некоторое время не говорил, а только испускал глухое рычание. Лицо у него сначала побагровело, потом посинело, так что я не на шутку начал опасаться за окончание рассказа о его похождениях. Но, слава богу, выпив стакан воды, он успокоился. «Вот, мой друг», — сказал он мне, — «ты мне в то время тоже разные эти колкости говорил. Помнишь?» «Виноват, Петр Иванович. Был тот грех». «Ну так попомни ты мое слово. Эти... пенкосниматели, что ли? Ты их так называешь? Они вдвое против нас, стариков, язвительнее будут. Ума у него с горошину, благородных чувств никаких, Вот и сидит он и ехидствует, как бы ему эту горошину в оборот пустить. И пущает. Там, где мы руками зря вперед тыкали, он на законном основании тебя изведет. Мы фить, и дело с концом. А они зудом жизнь твою вызудят. Я, брат, простить могу. Он не простит. Не человек, братон, а шакал с выдвижными ящиками. На всяком ящике у него ярлык наклеен. А потом ему сразу видно, который ящик выдвинуть следует. И ежели ты, например, калач украл, я тебе скажу. Ты это что, Курицын сын, наделал? А он тебя призовет. Вы, скажет калач, вам не принадлежащей себе присвоили, так за это вы подлежите по такой-то статье такому-то истязанию. И не проси его, не разговаривай. Ничего, скажет, я не могу, потому что воровство, во-первых, строго воспрещено законом, а во-вторых, обществу может угрожать гибель, если воров не преследовать. И ведь достигнут они, превознесутся, произойдут. Ты вот шутишь, говоришь, что я разоряю. А кого разоряю-то я? Вон он, галаштаник-то по улице фалдочками трясет. Его я разоряю, вот кого. А того молодого-то человека, пенкоснимателя-то нет, брат, его уж не разоришь. Мы как в наше-то время достигали? Мы достигали в рассыпную, в разброд. Стало быть, если ты не матушкин сынок или не тетка тебе, графиня Татьяна Борисовна, хоть ты за 20 человек аппетит имея, все ничего не поделаешь. Разве что из сотни одному счастье порутирует. А эти переплелись. Они не разбирают промеж себя, кто матушкин, кто Курицын сын, а прут вперед, и все тут. Уж и теперь они не хуже любого попа. На нас, стариков, засматриваются. Ты еще похолодеть-то не успела, они уж тут как тут. Шнырит около кого ему следует, объясняет свои поступки, благородно распинается. И достигнет. Достигнет, потому что, по правде сказать, везде он один кандидат. Сунь ты рукой в щучий садок, все равно, как не шать, щуренка вытащишь. Так-то, душа моя. На чем бишь я, однако, остановился, рассказывая о похождениях-то своих? На закладных, Петр Иванович. Закладные ваши признаны были неподлежащими удовлетворению. Ну да. Поехал я тогда опять в деревню, а жене велел московский дом продавать. Приезжаю, и что вижу? Машины мои проданы, скот тоже, лес вырублен. Иван Парамонов, мошенник, вор, ты, говорю. Никак нет, ваше превосходительство, говорит. Как же ты не мошенник? Где лес-то, где машины, где скот? Лес, говорит, на топливо срублен, потому не околевать же мне на морозе. Машины со временем испортились, скот тоже со временем весь выпал. Поверишь ли, мой друг, я даже глаза выпучил. В суд, думаю, идти, так верно, я сам в контракте что-нибудь напутал. Значит, придешь туда, только выругаешься, а что толку? Бросил все и айда в Петербург. Спасибо, генерал Мудров меня еще по полку знал, ну, приютил. А сколько есть таких, о которых генерал Мудров даже понаслышке понятия не имеет? Да, сколько таких, повторю вместе с Петром Ивановичем и я. А на них-то именно и отразился преимущественно финансовый вопрос. Пошли они сначала бойко, потом тише-тише и, наконец, сели. По временам фортуна как бы благоприятствовала им. Тот в земскую управу попал, тот в качестве мирового судьи ребятишкам на молочишко доставал, но когда оказалось необходимым и там делиться жалованием с секретарями да письмоводителями, тогда... Тогда в перспективе осталось уныние и больше ничего. А вместе с унынием появилось какое-то страстное жгучее стремление в Петербург с целью попытать, не будет ли тут чего. Но ничего уже не оказалось, потому что так называемые молодые люди о которых Петр Иванович говорил, что они переплелись между собой, все пенки сняли. Кадыки, обескураженные, полинявшие, слоняются по стогнам столицы и до того оробели, что не могут даже объяснить, чего им хочется. Те, которые еще могут тыкать руками вперед, начинают догадываться, что этим, кроме удовлетворения чувству мести, все-таки ничего не достигнешь, а те, которые не могут давать рукам волю, только вздыхают: «Откуда мне сие?» и в тщетном ожидании ответа утрачивают всякую бодрость. На первых порах эти люди и в Петербурге начинают бойко. Сознание, что в кармане еще есть выкупное свидетельство, и что оно в то же время последнее, заставляет их рисковать. Либо пан, либо пропал. И вот наш кадык бежит к Елисееву, кутит у Донона и Дюсо, платит 25 рублей за кресло на Патти, беснуется в театре Буф и так далее. И везде нюхает, везде ищет, как бы нужного человека подцепить. Там прослышит: дорогу новую придумывают. В другом месте банк облюбовывают, в третьем: такое предприятие, ну такое предприятие, ах, прах побери, да и совсем. Господи, да неужели же нельзя как-нибудь примазаться, хоть чуточку? Я, ваше превосходительство, только за кончик подержусь, а там и в сторонку-с. Но нужный человек охотно пьет с кадыком шампанское, когда же речь заходит о предприятии, смотрит так ясно и даже строго, что просто душа в пятки уходит. «Зайдите-с, наведайтесь-с. Может быть, что-нибудь и окажется полезное». Вот ответы, которые получает бедный кадык, и весь полный надежд начинает изнурительную ходьбу по передним и приемным, покуда, наконец, самым очевидным образом не убедится, что даже швейцар нужного человека, и тот тяготится им. Тогда кадык вступает во второй период своего земного странствия. Он выцвел, перестал горцевать и ходит обедать не к Дюссо, а к Палкину и Доминику, а вечером направляется в Орфеум. Но он еще не окончательно утратил надежду, ибо если настоящий заправский предприниматель уже ускользнул из его рук, то у него все-таки остался предприниматель второстепенный. И чем ниже спускается кадык по лестнице предприятий, тем фантастичнее и фантастичнее становятся эти последние. Что тут не предлагается? О чем не ведутся оживленные споры? А результат один — конец выкупному свидетельству. И конец этот тем неизбежнее, что предприниматель второстепенный только к тому и направляет свои усилия, чтобы ускорить обращение капитала, который недаром же и название носит, оборотного. И вот наступает третий период. Оборотный капитал съеден и пропит. Ежели в два предшествующих периода человек не имел никаких надежд, кроме «вот кабы, да уж тогда бы», если он и тогда в сущности только слонялся, сам не понимая, зачем ел и пил больше, чем надо, и восхищался Патти, в душе припоминая девку-палашку, то теперь, когда все уже совершилось, когда весь круг пройден и даже нет в виду ни кабы, ни если бы, какой удел может предстоять ему, кроме уныния? Тогда он отправляется в греческую кухмистерскую, заигрывает с потомком Перикла и Аспазии и даже льстит ему с тем, чтобы устроить себе кредит. Но в первом ли, во втором ли, в третьем ли периоде шлющийся человек, все шлющийся человек, одумается ли он наконец, решится ли покончить со столицей и удалиться в свою проплеванную, как-то встретит его там Иван Парамонов, дозволит ему поселиться в собственном его разваливающемся доме и жить смирно, пока не придет смерть, и не сметет с лица земли этого, так сказать, лишнего человека, которого жизнь со времени катастрофы сама сделалась постоянную, непримежающуюся катастрофой. Таков этот ветхий, отходящий в вечность человек. Порою он еще огрызается и вскидывается, как озаренный. Но в сущности он уже понимает, что время его прошло, и что даже огрызания ни на волос не увеличат его благополучие. На место его народился новый тип, деятельный. Но не с новыми идеалами, а с старыми же, в которые взамен «нраву моему не препятствуй» пущена легкая струя бездельничества и хищности. Это люди, насквозь проникнутые убеждением, что бессовестность и тупоумие призваны обновить мир, они представляют собой четвертый итог, о котором я и поведу теперь речь. Среди потока противоречивых вздохов, укоров и негодований, которыми по временам обдает меня Петр Иванович, у него вырвалось одно очень правдивое и меткое замечание. Он разорил не того, против кого устремлял свой натиск, а совсем постороннего человека, до которого, собственно говоря, ему никакого дела и не было. Что сделал ему сей юноша, который так прилежно исследует, кто были прародители человека? Что сделала ему сия юница, которую волнует женский вопрос и которая хочет во что бы то ни стало доказать, что женщина в умственной сфере может все то, что может и мужчина? Разумеется, Петр Иванович ответит на эти вопросы. Они, канальи, утопии там выдумывают. Но ответ этот едва ли будет искренен. Кто в 20 лет не желал и не стремился к общему возрождению? Про того трудно даже сказать, что у него было когда-нибудь сердце, способное сочувствовать и сострадать. Что истина это небезызвестно и Петру Ивановичу, это доказывается тем, что он сам когда-то при целом полку командиру нагрубил. Он сам неоднократно при мне говаривал: «Учись, критикуй, доходи, дворянину без этого нельзя». Почему же теперь, когда он видит, что дворянин доходит, учится, критикует, сердце у него кипит, и он задыхается от негодования? Как хотите, а это факт по малой мере загадочный. Да, тут есть какое-то горькое недоразумение. Я догадываюсь даже, что и доходящий молодой человек, и анализирующая девица — все это не более как эфигия, которую Дракин расстреливает, думая сразить того другого молодого человека, который некогда сказал ему «Бог подаст». Только этот другой-то молодой человек был настолько проницателен, что заблаговременно встал вне выстрела. Когда же увидел, что Петр Иванович и затем остается при своем намерении палить, то был настолько предупредителен, что указал ему, где скрывается истинный мерзавец и либерал. «Я действовал неблагоразумно», — сказал он, «но я находился под гнетом целой армии негодяев, и в этом заключается мое оправдание. Я сам всей душой ненавижу их, и вы весьма меня одолжите, если выпалите по ним». Я воображаю себе физиономию Петра Ивановича, когда он увидел, что дело принимает такой оборот. Его личный враг, его заведомый оскорбитель стоит перед ним, а оказывается, что Петр Иванович не только не может достать его, но что этот же враг ему же указывает, в кого в настоящую минуту палить следует. Разве не трагическое это положение? «Теперь я уж привык», — жаловался мне Петр Иванович. «А первое время, как стал он обходы-то эти кругом меня делать, веришь ли, я чуть с ума не сошел. Как говорю, разве не ты? Помнишь?» «Точно так, — говорит Яс, — только я совсем не против вас действовал. Видел я тогда, что и они горячатся, да и вы горячитесь. Но вот чтобы отвести им глаза, я и сделал диверсию-с». «Я полагаю, однако ж, что тут не было никакой диверсии. Сначала это было легкомыслие, соединенное с надеждой, что Петр Иванович не очнется. Потом страх при виде Петра Ивановича, показывающего несомненные признаки жизни. И, наконец, соображение, что не существует такого положения, в котором не было бы возможно в мутной воде рыбу ловить. Как бы то ни было, новый тип народился». Это тип, продолжающий дело ветхого человека, но старающийся организовать его, приводящий к одному знаменателю яичницу, которую наделал его предшественник. Старый ветхий человек умирает или в тоске влачит свои дни, сознавая и в теории, и в особенности на практике, что предмет его жизни фью. Новый ветхий человек выступает на сцену и, сохраняя смысл традиций, набрасывается на подробности и выказывает неслыханную лихорадочную деятельность. Но жизнь не делается краше вследствие этой усиленной деятельности. Никакая лихорадка, никакое кипение не в состоянии дать жизни содержание, которого у нее нет. Напротив того, чем кипучая бессодержательная деятельность, тем более она утомляет и обессиливает. Старое содержание упразднилось, новое не выработывается и не вырабатывается, быть может, потому что интеллигенция, по-видимому, еще не вполне уверена в полном упразднении старого содержания. Отсюда неприятное двоегласие, неестественное сидение между двумя стульями, которая разрешается скукой, апатией, равнодушием ко всем интересам, стоящим несколько выше куска. Отсюда крики «Не расплывайтесь! Не забудьте, что наше время не время широких задач» и тому подобное. Хищник! Вот истинный представитель нашего времени. Вот высшее выражение типа нового ветхого человека. Хищник проникает всюду. Захватывает все места, захватывает все куски, интригует, сгорает завистью, подставляет ногу, стремится, спотыкается, встает и опять стремится. Но кроме того, что для общества в целом его составе подобная неперемежающаяся тревога жизни немыслима, даже те отдельные индивидуумы, которые чувствуют себя затянутыми в водоворот ее, не могут отнестись к ней как к действительной цели жизни. Хищник несчастлив, потому что если он вследствие своей испорченности и не может отказаться от тревоги, то он все-таки не может не понимать, что тревога в самом крайнем случае только средство, а никак не цель. Допустим, что он не развит, что связь, существующая между его личным интересом и интересом общим, ускользает от него. Но ведь об этой связи напомнит ему сама жизнь, делая тревогу и озлобление непременным условием его существования. Хищник — это дикий в полном значении этого слова. Это человек, у которого на языке нет другого слова, кроме глагола «отнять». Не так, как кусков разбросано много, и это заставляет глаза разбегаться, так как, с другой стороны, и хищников развелось немало, и строгого распределения занятий между ними не имеется, то понятно, какая масса злобы должна накипеть в этих вечно алчущих сердцах. Самое торжество хищника является озлобленным. Он достиг, он удовлетворен, но у него, во-первых, есть еще нечто впереди, и, во-вторых, есть еще счеты сзади. Но масса, тем не менее, считает хищников счастливыми людьми и завидует им. Завидует, потому что это тот сорт людей, который в настоящую минуту пользуется наибольшую суммой внешних признаков благополучия. Благополучие это выражается в известной роскоши обстановки, в обладании более или менее значительными суммами денег, в легкости удовлетворения прихотям, в кутежах, в разврате. Массы видят это и сгорают завистью, но стоит только пристальнее вглядеться в эти так называемые удовольствия хищников, чтобы убедиться, что они лишены всякого увлечения, всякой искренности. Это тяжелые и мрачные оргии, в которых распутство служит временным, заглушающим противовесом той грызущей тоске, той гнетущей пустоте, которая необходимо окрашивает жизнь, не видящую ни оправдания, ни конца для своих тревог. За хищником смиренно выступает чистенький, весь поддернутый пенкосниматель. Это тоже хищник, но в более скромных размерах. Это почтительный пролаз, в котором сладкая привычка жить заслонила все прочие мотивы существования. Это тихо курлыкающий панегирист хищничества, признающий в нем единственную законную форму жизни и трепетно простирающий руку для получения подачки. Это бессовестный человек. Не потому, чтобы он сознательно совершал бессовестные дела, а потому, что не имеет ясного понятия о человеческой совести. Хищник проводит принцип хищничества в жизни. Пенкосниматель возводит его в догмат и сочиняет правила на предмет наилучшего производства хищничества. Хищник, оставаясь ограниченным относительно понимания общих интересов, очень часто является грандиозным, когда идет речь о его личных интересах. Пенкосниматель даже и в этом смысле представляет лишь карикатуру хищника. Он не любит отнять, но любит выпросить и выждать. Хищник почти всегда действует в одиночку. Пенкосниматель, напротив того, всегда устраивает скоп, шайку, которая по временам принимает размеры разбойнической. Хищник, свяжуя своего ближнего, делает это потому, что уж такая ему вышла линия. Но он все-таки знает, что ближнему его больно. Пенкосниматель свяжует своего ближнего и не задается даже мыслью, больно ли ему или не больно. Хищник рискует. Пенкосниматель идет на верное. Хищник не дорожит приобретенными благами. Пенкосниматель любит спрятать и капитализировать. Хищник говорит коротко, отрывисто. Он чувствует себя настолько сильным, чтобы пренебречь пустыми разговорами. Пенкосниматель не говорит, а излагает. Он любит угнести своего слушателя и в многоглаголании надеется стяжать свою душу. Хищник мстителен и зол, но в проявлении этих качеств не опирается ни на какие законы. Пенкосниматель мстителен и зол, но при этом всегда оговаривается, что имеет право быть мстительным на основании такой-то статьи и злым на основании такого-то параграфа. Наконец, хищник, несмотря на весь разгул деятельности, скучает. Пенкосниматель никогда не скучает, но зато сам представляет олицетворение скуки и тошноты. Итак. Скучает старый ветхий человек. Скучает и новый ветхий человек. Что делает другой новый человек, пока неизвестно. Да не он и дает тон жизни, а тон этот или уныние, или мираж, вследствие которого мнимые интересы поневоле принимаются за интересы действительные. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта mediaknyga.ru.